Глава 32. Еле пережив этот позор под названием «Проводы матушки в последний путь», Леночка пришла к выводу больше никогда, ни при каких условиях, не доверять бразды правления Араку. Слава богу, все обошлось. Не считая, конечно, стресса для Эридена. В какой-то момент Елене Михайловне стало казаться, что даже если бы из усыпальницы выбрался дворник в женском платье, что, собственно говоря, этот гад и пытался сделать, герцог уже, наверное, совершенно не удивился бы. А все благодаря родственничку и его склонности к аферам. Леночка даже поначалу обрадовалась, что Арак так отнесся к ее идее, значит, не придется терпеть его закидоны всю дорогу. Однако стоило ей выйти из комнаты, первый, кого она увидела, стоящего в дверях, облаченного в походный костюм, это, собственно говоря, недовольно насупившийся виконт. Рядом застыла Надя, и Елена Михайловна никак не воспринимала то имя, которое озвучила охотница. Ее внезапный вид не особо изменился. Девушка все так же была одета в штаны, тунику и жилет, отороченный мехом. За поясом пара кинжалов и мешочек, похожий на кисет. «А где Эриден?» «Он готовит лошадей», — ответила охотница. Арак демонстративно отвернулся, будто его разговор не касается. «Можно подумать. Да на здоровье!» И в этот момент до Леночки дошло. «Лошадей? Мы поедем на лошадях? Прямо на них?» «Да». Виконт оживился и расплылся довольной улыбкой. «Верхом. Ты же, моя дорогая, имеешь огромный опыт верховой езды. Или что-то не так?» «Вот ведь скотина! Знает прекрасно Леночка из того мира, где подобными вещами занимаются только развлечения ради или в качестве хобби. А карета? Нет? Такой вариант не рассматривается?» Девушка чуть не плакала от перспективы, которая перед ней открывалась благодаря предстоящему путешествию. «Мы пойдем короткой дорогой по краю каньона. Там скалистая местность. Не выйдет», — терпеливо пояснила Надя. «Что такое? Передумала?» Арак ехидно прищурил один глаз. «Ну уж нет. Дулю с маслом ему, а не отступиться. Ни в коем случае. Верхом так верхом». Леночка гордо вздернула подбородок и прошествовала мимо виконта с каменным выражением лица. Прямо у порога, перебирая ногами, стояли они. Кони, жеребцы, лошадки. Елена Михайловна испытывала огромное желание сделать вид, что просто идет мимо, прогуливаясь. Она даже приблизительно не представляла не то, что как на них ехать, но даже каким образом забраться на животных, которые раза в три больше, и при этом не убиться самой. Счастье, что вещи, отправленные хозяйкой постоялого двора, прибыли буквально перед отъездом, и девушка имела возможность переодеться в форменную одежду академии, предназначенную для тренировок на поле. Словно чувствовала, что пригодится, когда собиралась в имении своих чудесных родителей. Правда, Эриден немного нахмурился, изучая, как штаны обтягивают ее бедра, а верх слишком вызывающе подчеркивает грудь. Потому что рубаха имела на вороте шнуровку, и если ее не затягивать, то можно было рассмотреть контур Леночкиных достоинств. Однако промолчал. Кроме прочего, Елена Михайловна собрала в заплечную сумку еще пару сменного белья, немного еды и саламандру. По словам Нади, им предстояла дорога длиной в несколько дней. Лиска, что странно, была какой-то апатично вялой. Она спокойно забралась в сумку и улеглась на свернутые вещи, положив голову на лапы. С другой стороны, тоже хорошо. Не будет раздражать Эридена своей мордочкой. «Элен, готова?» Герцог подвел одну из лошадей прямо к девушке. К счастью, учитывая, что поместье провинциальное, уж чего-чего, а скотины в достатке, а то пришлось бы ехать подвое. Я выбрал для себя самую спокойную кобылку. Хотя они в любом случае знают в тебе хозяйку, проблем не будет. Леночка посмотрела на лошадь, лошадь посмотрела на Леночку. Обе пришли к выводу, что прежде жили друг без друга прекрасно. Причем у Елены Михайловны возникло устойчивое ощущение, будто животное боится ее так же, как и она перспективы верховой езды. Видимо, понимает, отдают в руки девицы, которая даже близко не представляет, с какой стороны подойти. «А? Милая моя, неужто засомневалась?» Виконт вместе с Надей обозначились рядом, благополучно покинув дом. Арак смотрел на Леночку ехидно, наслаждаясь ситуацией. Вот гад. Стит, похоже, за то, что идея отправиться на поиски пришла именно ей. «Все прекрасно!» Девушка, сцепив зубы, загнала свой страх подальше и принялась примиряться к лошади, отчего та заволновалась еще больше, перебирая ногами. «Я помогу!» Эридан обнял Елену Михайловну за талию, а потом одним резким движением закинул ее в седло. Леночка пискнула, крякнула и вцепилась руками, видимо, в то, что называется повод. По крайней мере, ей казалось, это оно и есть. Лошадь, надо отметить, вздрогнула ничуть не менее. Она покосилась лиловым глазом на свою наездницу, а затем натурально вздохнула, предчувствуя, сколько сложно будет им обеим. Арак и Надя тут же взлетели на своих скакунов, именно взлетели, легко, непринужденно и будто проще быть ничего не может. Оба сидели с прямой спиной, красиво, точь-в-точь герои кино о приключениях. «Не понял, а это что значит?» Леночка, до этого боявшая сделать даже крохотное движение, осторожно повернула голову, чтобы посмотреть, от чего так изумился Эридан, который пока еще стоял возле своей лошади, а соответственно к дому находился ближе всех. Картина, конечно, предстала интересная и вызывающая ряд вопросов. На дорожке, ведущей от имения к выезду, вдоль которой горцевали на лошадях Арак и Надя, возник папенька с увесистой котомкой в руках. «Папуля, это вы нас провожать вышли? Или забыли что-то?» Елена Михайловна так удивилась явлению фальшивого родителя, который, по ее предположениям, должен был в данный момент пить наливку и радоваться завершению семейного мероприятия, что немного подзабыла о своем страхе, а потому даже подбоченилась, уперев одну руку в бок, правда, и второй повод не выпускала. «Так я с вами!» — радостно сказал папенька и широко улыбнулся. «Это что за новости?» Виконт подъехал ближе. «Ни о чем подобном мы не договаривались. Иди в дом уже, мой дорогой родственник, мой очень дорогой родственник». Судя по уточнению, наличие отца невесты обошлось Араку в приличную сумму денег. «Я с вами», — упрямо повторил папенька. «Мне нужно. Я слышал, вы собрались искать дракона-прародителя. А его помощь — это единственное, что может изменить мою жизнь. И доченька еще. Переживаю, как она, кровиночка одна». Мужик посмотрел на Виконта с таким выражением, что стало понятно, если не возьмут, он сольет Эридану все происходящее. «Папуля, глаза-то откройте! Какое одна! Нас тут цельная куча! Хоть на парад отправляйся!» «Арак прав. Вернитесь в дом, примите успокоительного, если вчера не все вылокали, и ложитесь, баеньки». Леночка на шантаж вестись не собиралась. Куда им еще один участник похода? Причем, ладно, от которого был бы толк, но вот это... Честно говоря, она еще Виконта оставила бы для компании. Однако тот, очевидно, от охотницы теперь не на шаг. Ясно, не ради праведной цели с ними поперся. Манят блондинистого красавчика прелести Надькины. В этом и дело. «Нет, я с вами», — как заведенный повторил папенька. «А лошадей больше нет. Все. Ох, какая жалость, не судьба». Виконт попытался снова избавиться от лишнего участника мероприятия, который к тому же мог сболтнуть лишнего. «Хорошо, поедете со мной». Леночка на пару с Араком изумленно уставились на герцога, который один оставался спокойным. И правильно, чего ему волноваться? Это не он же запутался во лжи, как в паутине. «Эр, ну перестань, что за глупости? Дорога будет не из простых. Зачем нам это, этот человек?» Виконт, судя по всему, хотел использовать слово «недоразумение» или «ошибка вселенной», или еще нечто похожее по смыслу. «Ничего не происходит просто так, помнишь? Закон равновесия, значит, надо, чтобы господин Соул поехал с нами». Герцог прыгнул в седло и протянул руку папеньке, который моментально воспользовался предложением. «Можете называть меня Ларри, мы почти уже семья». На последней фразе папуля обернулся и подмигнул Леночке. Девушку, наверное, перекосило бы от подобного намека, если бы она снова не уцепилась за повод. В итоге от имения они тронулись, будто герои одного известного фильма, пожалуй, единственного, который в жанре фэнтези зацепил Леночку, и она его даже посмотрела до конца, все три части. Просто братство дракона-прародителя какое-то. Еще и едут к эльфам. Девушка хихикнула себе под нос. Лошадь тут же отреагировала, снова пытаясь рассмотреть, что творится сзади. Видимо, умное животное слишком сильно переживало за наездницу. Она, во-первых, в седле периодически заваливается то влево, то вправо, да еще какие-то странные звуки издает. Буквально через час Елена Михайловна пришла к выводу, что в принципе карета – самое комфортабельное средство передвижения в этом мире, ибо болела ее пятая точка нещадно. Девушка наблюдала за остальными, как они слегка приподнимались и опускались в такт движения лошадей. Попыталась так же, вообще чуть не свалилась к чертовой бабушке. Герцог несколько раз замедлял ход, равняясь с Леночкой, при этом Эридан смотрел так внимательно, что девушка непроизвольно выпрямляла спину и улыбалась, демонстрируя, будто у нее все прекрасно. Однако мысль о том, что это лишь начало путешествия, причиняла ей буквально физическую боль.